Добрый вечер, ребята. Послушайте азербайджанскую сказку о мальчике Джирдане. Жила-была когда-то одна женщина, и был у нее сынок такой маленький, что все его называли Джирданом, малышом. Мал ростом Джирдан, а во всем отцу и матери старается помочь. Увидел он однажды, что соседские дети собираются в лес за хворостом. Пришел к матери и говорит: «Я вместе с ребятами за хворостом пойду». «Куда тебе?» – отвечает мать. «Ты не сможешь и веточку поднять». «Сам не смогу. Ребята мне помогут», – отвечает Джирдан. Позвала женщина соседских детей, дала каждому по куску чурека с сыром и говорит: «Не потеряйте в лесу моего сыночка». Пришли ребята в лес, стали собирать хворост. И Джирдан трудится, только нелегко ему ветки поднимать. «Надо помочь нашему Джирдану», — говорят мальчики. Собрали они вязанку хвороста и для Джирдана. Собрали и пошли домой. Принялся Джирдан свою вязанку тянуть, никак не может с места сдвинуть. Уселся он на вязанку и кричит: «Не могу я дотащить мою вязанку! Помогите мне!» Взвалили дети на себя Джирдановую вязанку и пошли. Шли они, шли, устали и сели отдохнуть. Заговорились и не заметили, как наступил вечер. Потеряли дети в темноте дорогу, не знают, куда идти, что делать. Выбрались они из леса, стали прислушиваться, осматриваться. Слышат, в одной стороне собаки сердито лают. Посмотрели в другую сторону, увидели огонек. Спрашивают дети Джирдана: «Эй, Джирдан, в какую сторону нам идти? Туда ли, где лают собаки, или туда, откуда свет виден?» Подумал Джирдан и ответил: «Если пойдем в ту сторону, где лают собаки, они нас загрызут. Лучше пойдем на огонек». Отправились дети в ту сторону, где виднелся огонек. А маленького Джирдана старший мальчик на спине нес, чтобы не отстал и не потерялся малыш. Долго они шли и пришли к какому-то дому. Постучали мальчики в окошко: «Пустите нас переночевать». Открылась дверь, и вышел из дома страшный злой великан Див. Увидел он детей и решил их съесть. Притворился Див добрым и говорит: «Войдите, переночуйте у меня, а утром я вам дорогу укажу». Привел Див детей в свой дом, дал им поесть и уложил спать. А сам уселся и стал ждать, когда все уснут. Сидел, сидел и спрашивает: «Кто спит, а кто не спит?» «Я не сплю», отвечает Джирдан. «Почему же ты не спишь?» спрашивает Див. «Потому что мать каждый вечер кормила меня перед сном яичницей, а ты не накормил», отвечает Джирдан. Пошел Див, принес яиц, стал готовить яичницу. Приготовил и говорит Джирдану: «Вот тебе яичница, ешь и засыпай». Джирдан поел и лег, а Див опять уселся и стал ждать, когда малыш заснет. Подождал, подождал и спрашивает: «Кто спит, а кто не спит?» «Я не сплю», — откликнулся Джирдан. «Почему же ты не спишь?» «Потому что мать каждую ночь приносила мне в решете воду из речки, а ты не принес». Услышал это Див, взял решето и пошел к реке за водой. Уселся на берегу, стал решетом воду черпать. «Ну, думает, принесу воды, он сразу и уснет». А Джердан разбудил мальчиков и сказал им: «Этот див хочет нас съесть. Вставайте, убежим!» Вскочили дети, выбрались из дома, вышли тихонько к реке, а тут див сидит, решетом воду черпает. Обошли его дети осторожно и переплыли на другой берег, а маленький Джердан у старшего мальчика на плече сидел. Сколько див не опускал решето в реку, никак не мог зачерпнуть им воды. Наконец, надоело ему это. Закинул он решето и хотел уже вернуться домой. И вдруг видит, идут дети по той стороне реки. Хотел див за ними броситься, да только дивы через реки дороги не знают, плавать не умеют. Стоит он на берегу и кричит: «Эй, дети, как вы перешли через реку?» А Джердан отвечает ему с другого берега: «Пойди, найди мельничный жернов и надень его себе на шею, тогда перейдешь». Див нашел мельничный жернов, надел себе на шею и бросился в воду. Потянул его тяжелый жернов на дно, захлебнулся див и утонул. А дети благополучно вернулись домой. Вот как кончилась сказка. До свидания, ребята.